Время шло, светило уже проглядывало через кроны деревьев, из-за чего Ярив снова нацепил на себя шлем, найдя кнопку отключения фильтров, просто открыв их. Теперь из-за подстраиваемых стекол ему было не страшно ослепнуть от случайного лучика света, а шлем давал некое чувство безопасности. И только он решил проверить еще настройки управления и, как перед глазами на стеклах шлема моргнул интерфейс, и на нем появилась карта, которая с каждой волной уточнялась все больше и больше. «Готово», — поднялась девушка на ноги. «Модуль, правда, сгорел, больше им не воспользоваться, но и капсула в воздухе не окажется более, так что, думаю, не совсем страшно». «Не страшно», — кивнул он. «Так следующая капсула располагается на расстоянии примерно 3 километра севернее относительно нашей точки. Кстати, у тебя удобная поляна рядом, не так далеко, но где-то в 100 метров восточнее». Элеонора ее подметила как возможную для организации будущего лагеря. «Сначала, думаю, стоит сходить туда и посмотреть на нее своими глазами». Девушка кивнула, после чего нажала на какие-то кнопки на грудной пластине своей брони, и шлем сам выдвинулся, прикрыв ее голову. Яр подметил этот момент, ибо модификацию ее брони он не знал. «Не зря же Элеонора сходу начала говорить про них, нам туда», показала она взятой в руки винтовкой в сторону небольшого пролеска, после чего первой направилась туда. «Держись на расстоянии 10 метров, не отставай, пожалуйста». Первые же шаги девушки были уверенными. Она и не думала, что что-то может быть опасного рядом. Она просто шла, и это в какой-то степени поражало командира новоиспеченного отряда. Хотя в данной ситуации полное право командовать было у нее, ибо ее навыки и знания больше подходили для этого в данный момент. Девушка не шла напролом через каждый кустарник. Она умело вглядывалась в него, что-то временами бубнила тихо себе под нос, после чего буквально проскакивала между его ветвями, словно танцуя между ними. Комендант направился следом и с удивлением для себя отметил, что тут действительно нет особого сопротивления, это 2 разных кустарника, а со стороны он даже и не видел. Довольно быстро проскочив через густую растительность, пара вышла в местное редколесье, где кустов практически не было, зато попадались местные аналоги грибов. Мелкие, едва заметные, но трогать их было чистым безумием, ибо что в них содержится, неизвестно. «Рано или поздно все равно придется что-то думать насчет провизии», подметил сам для себя Яр, покрутив найденный грибочек между пальцев, после чего отбросил его в сторону. Но пока запасы есть, можно и не сильно волноваться. Сам путь оказался довольно быстрый. Что у парня заняло бы минимум минут 30-50, то у девушки отняло всего 10. Они вышли на границу поляны, которая была весьма огромных размеров, причем это была действительно поляна, ровная от края до края. «Эля, как тебе?» — уточнил на всякий случай Ярив, сам осматривая данную местность, уже прикидывая, где будет наблюдательный пост. «Весьма успешное расположение», — подметила девушка. «За поляной, еще через 300-350 метров, есть озеро. Воду еще предстоит проверить на пригодность к употреблению, но это хороший знак. Недостатка в жидкости не будет. Наличие деревьев вокруг, строительный материал, который точно пригодится. Одна из основных задач лагеря – оборона. Придется как минимум возвести частокол. При этом из центра поляны можно видеть достаточно далеко, растительности в редколесье минимум, что не даст потенциальному противнику застать вас врасплох. Но мое мнение в некоторых областях не считается экспертным, требуется активизация других виртуальных помощников, которые находятся в недрах моей базы данных. Почему бы не передать его на мою, например, капсулу?» – уточнила Лия. «Во-первых, в вашей капсуле не содержится блок для хранения информации, из-за чего виртуальному помощнику просто негде разместиться», – начала пояснять Элеонора. «Во-вторых, скорость передачи связи организованного канала не позволит привести его в функционирование на базе процессоров вашей капсулы, необходимы терабиты в секунду, а данный канал способен передавать разве что со скоростью нескольких гигабит в секунду. Критически ничтожный показатель в данном случае». «Поняла», — кивнула девушка. «Ну что, идем дальше». «Подожди», — поднял руку 11-й. «Эля, удалось выяснить, какие еще капсулы приземлились на планету? Есть подробная информация по поводу остальных капсул, только по поводу одной», — все так же менторски отвечал Искин. «Той, которая выбрана вашей следующей целью. Там находится представительница кланового объединения Иллоу, Юмикали». «Девушка, как могли догадаться, эксперт по выживанию», — Лесничий. Совместно с Лиан позволит с высокой скоростью найти остальных выживших. Желательно создание двух отрядов по два человека, после этого возвращение к данной поляне для организации полевого лагеря. Вам где-то необходимо жить. Слышала, уточнил на всякий случай Ерев. Да, командир, кивнула она. Тогда прошу следовать за мной, тут не так далеко река. Сможем по ее руслу преодолеть примерно 2/3 пути. Плюс будет возможность проверить наличие живности внутри на крайний случай. 11-й сначала не приметил никаких рек, но, отдалив карту, он тут же ее увидел. Примерно в 800 метров западнее относительно текущей позиции. Достаточно далеко, но с учетом навыков девушки не так уж и много. За час-полтора они смогут до нее добраться, а дальше уже спокойно пройти практически весь остаток пути, ибо, если верить карте, капсула приземлилась возле реки. «Хорошо, если не в реку», – пробубнил себе под нос Ерев, после чего последовал за девушкой, которая уже успела удалиться на добрую 100 метров вперед. Сначала они вернулись к капсуле, возле которой девушка еще раз проверила ячейки хранилища, после чего, что-то оттуда вытащив, спокойно направилась дальше, даже не оборачиваясь в сторону своего напарника. Она старалась сохранять молчание, часто смотрела по сторонам, еще чаще, под ноги. Сказывался ее опыт, ибо, если верить базе данных, ей даже пришлось повоевать. «Лия», — догнал ее Ерев, — «коли мы не спим с тобой, то, может, хоть расскажешь о себе чуть более подробно. Прошу прощения, командир, но пока это не совсем уместно», — была только вина в ее голосе. «Вот возле костра в лагере с удовольствием. Плюс то, что я прочитала про вас, мне бы тоже хотелось послушать вашу историю. Но не сейчас, у меня активированы имплантаты, которые не совсем приятно реагируют на голос рядом стоящих. Бьет по ушам, если говорить откровенно. Поэтому и попросила вас отдалиться на 10 метров, чтобы мне было спокойнее». «Понял», практически шепотом ответил первопроходец, замедлившись, чтобы пропустить девушку вперед. Дальше путь проходил практически в тишине, за исключением редких случаев, когда девушка что-то находила и осматривала. Но ничего стоящего в этом не было. Со стороны хоть и походило на различные ловушки, но чаще это просто была игра света и всего того, что попадалось под руку. Вместе с тем светило стремилось к зениту, происходила корректировка местных часов. Но пока было невозможно точно сказать, сколько именно тут длятся сутки. На основе расчетов, реально учитывая угловую скорость движения светила по небосводу, но лучше всего на основе наблюдений, от зенита текущего дня до зенита светила следующего. К реке они добрались, как Ерев и предполагал, спустя 1.5 часа. Если бы не краткие, но частые остановки, добрались бы и того быстрее. Пару раз им пришлось обходить гнезда местных змей, которые были покрыты шипами, из которых постоянно стекал яд. Пару раз они миновали стороной широкие овраги, которые на карте из-за густоты леса не отображались. Но все шло предельно спокойно, что начинало в какой-то степени нервировать. Что-то 11-му подсказывало, что не может идти все так хорошо, а Лия все чаще поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Ей что-то не нравилось, и это что-то чувствовал на себе и мужчина. «За нами следят», на всякий случай уточнил он по каналу связи у своей проводницы. «И да и нет», с легкой тревогой в голосе ответила она. «Временами попадаются странные тепловые сигнатуры, которые, стоит мне направить на них более, скажем так, концентрированное внимание, сразу пропадают из виду, не перемещаются, а словно растворяются, словно какое-то поле активируется, которое маскирует тепловые волны. А я, кажется, вижу, что это», боковым зрением заметил движение будущий комендант. «Судя по движениям, тигрица местный аналог размера 1.4 м в длину, вес около 0.5 тонны. Начала моментально просчитывать параметры девушка. Убежать не выйдет. Спрятаться тоже. Она за нами следит от самой поляны. Чем-то мы ее заинтересовали, но пока не нападает, хотя с каждым разом я ее ощущаю все ближе». «Почему тигрица?» – уточнил на всякий случай боец. «Я видела на деревьях следы как крупных, так и мелких когтей», – уселась на колено девушка, сняв свою винтовку с предохранителя. «Она сейчас оберегает свое потомство, по крайней мере так ведет себя зверье у нас на планете, советую медленно продолжить движение. Не нападет?» «Гарантированно нападет». Глава 4. Спустя минут 10 пара начала снова медленно смещаться в сторону реки. Зверь притаился, понял, что его заметили, и не совершал никаких лишних движений. Но даже в таком случае девушка постоянно держала под прицелом то место, где замечала агрессивное животное. «Это не опасливость, это здравый смысл», — шептала она себе под нос, вспоминая одну из своих прошлых операций. Возможно, она ошибалась, зверь не нападет и просто сопровождает новых гостей. Возможно, что это просто ее паранойя и страх повтора того, что было в прошлом, говорили за нее. Но все равно она старалась быть готовой к любому стечению обстоятельств, она старалась контролировать ситуацию, наблюдать за всем происходящим вокруг. Ее к этому готовили, ее тренировали огромное количество времени. И даже если повадки местного зверя отличаются от повадок аналогов с земли, расслабляться не стоит. «Река», — едва слышно произнес Ерриф в микрофон шлема, чтобы не давить громкостью на восприятие девушки, но та все равно что-то недовольно пробормотала. Вот только комендант не совсем понял, что именно. Дойдя до реки, они остановились и снова начали ждать. Зверь постоянно крутился где-то в пределах области восприятия, но приближаться не рисковал. Разум, его зачатки, в головах двоих колонизаторов мелькало множество мыслей. Если одна думала, как избавиться от проблемы, второй рассчитывал, как можно от нее удалиться. В данный момент, когда их будет больше, зверь точно не посмеет приблизиться к ним. «Буду говорить», – прошептал он в микрофон, а потом дождался кивка от девушки, которая дала понять, что готова слушать. «Зверь на нас не нападает, так как боится, скорее всего, именно того факта, что нас двое. Были бы мы поодиночке, напал бы сразу. Мясо, понятное дело. Но если нас будет трое или четверо?» «Согласна», – кивнула девушка. «Сейчас идем по течению реки, дальше я дам сигнал, когда можно будет свернуть. Иди впереди, я буду следить за зверем, он точно от нас не отстанет». Яр кивнул, подметив, что сейчас она перестала обращаться к нему на «вы», а говорила уже спокойно, словно признала его частью команды. Совпадение, или просто так сказался стресс, или все же это из-за того, что он высказал такую идею. Ярив гадать не стал и спокойно сделал то, что попросила напарница. Они сейчас в одной лодке, и действовать надо было слаженно, иначе был велик риск лишиться жизни. А если они умрут тут, то 2 с небольшим миллиона человек погибнут в пределах этой звездной системы, так и не проснувшись. Берег в основном был песчаный, временами лесная полоса доходила до воды, где-то деревья были уже в воде, но, в принципе, идти было довольно легко. Скорость увеличилась в прямом смысле этого слова в разы. Лия также стала со временем расслабляться, все меньше смотрела за спину, все чаще сама ускоряла шаг, давая понять, что все в тылах хорошо. «Ушла тигрица», — спокойным голосом произнесла она. Видимо, слишком далеко от потомства боялась отойти. Или что-то случилось, пропала быстро, внезапно. И тут следов ее присутствия больше нет, не видно. «Зато на тот берег глянь», — махнул я рукой в сторону левого берега реки. «Когда-нибудь видела крокодилов с шипами по всей спине?» Девушка раньше не обращала внимания на то, что происходит на противоположном берегу. Да, река не особо большая, но бурная, не позволит так легко напасть на них из засады. Но твари, которые находились там, заставили ее напрячься еще больше. «Крокошипы», — спокойно произнесла девушка. «Может, так их и назовем, Эля?» — уточнил у Иерриф, но ответа не услышал. «Мы в низине, похоже. Связи нет, но я на всякий случай сделал фиксацию и занес в личное хранилище в шлеме фото этих тварей. Когда связь восстановится, сможем сделать это, но потом, впереди, кстати, скала, обойти придется. Я проверю, что за ней», — напряженно сказала девушка. «Залезть смогу». Нажав на какие-то кнопки на своей броне, Лия закинула винтовку за спину и начала медленно забираться. Она ловко цеплялась даже за самые мелкие выступы, но было по ней видно, что сил это требовало много, а сама она еще не совсем в себя пришла после пробуждения. Но ей повезло, скала была высотой всего 10 метров, так что, оказавшись наверху, быстро перевела дух и снова достала винтовку. «Скала длинная», — раздалось в наушниках у коменданта. «Метров 40 в сторону востока и примерно 10 в ширину. По эту сторону ничего нет», — прошлась, посмотрела. «А вот с восточной окраины гнездо, и там явно кто-то агрессивный живет, в гнездовье кости. Поэтому сейчас сброшу веревку». Яр просто кивнула и стал ждать. Девушка отложила винтовку в сторону, начала копаться в своем рюкзаке, а потом зависла и присмотрела в ту сторону, откуда они пришли, а потом громко выругалась, отбросила рюкзак в сторону, схватила снова свое оружие и сделала несколько выстрелов, казалось, в пустоту. Но тут раздался рев, дикий, первозданный, от которого, как говорили в древности, если верить историям, душа в пятки уходила. Одиннадцатый машинально глянул в сторону источника и заметил сбросившую мимикрию тварь, у которой оказалась вырвана часть головы выстрелами. Но она все еще была на ногах, неслась на всей скорости вперед. Расстояние стремительно сокращалось. Тварь за один рывок преодолевала точно больше 5 метров, учитывая ее размеры. Земля буквально дрожала, было видно по деревьям, возле которых тварь скакала. В голове у Ярева промелькнуло, что именно благодаря этому девушка и засекла ту, но он также прекрасно понимал, что монстр просто так не остановится, доберется до них. Мгновение раздумья, слегка согнулся в ногах над головой, раздалось еще несколько выстрелов, которые вырывали целые куски мяса у твари, а потом, в самый последний миг, он сделал рывок в сторону воды. Иного выхода не видел. Тварь нападала как раз под таким углом, что ей дольше было бы тянуться в сторону воды, нежели леса, и все же она его достала, зацепила лапой, ударила по стопе. «Твою!» — вскрикнул Яр, а потом погрузился с головой в воду. Миг, и он выскочил. Глубина около берега была хоть и небольшой, но он оказался по грудь в воде. Зато в следующий миг перед его взором оказалось то, что ему так хотелось увидеть. Мертвая тварь, которая на последних усилиях воли пыталась добраться до жертвы, сдохла. На всякий случай уточнил он у Лии, которая сделала еще один выстрел, контрольный, на всякий случай, в область головы. Не реагирует. «Точно сдохла», — кивнула девушка. «Не ранила, не знаю пока, не понимаю, но выхожу из воды. Думаю, речные обитатели не особо рады будут моему вторжению на их территорию». Покинув воду, первое, что сделал одиннадцатый, оценил произошедшее со своей ногой. На задней части голени обнаружил глубокую борозду от когтя, но не более. Не удалось твари его ранить, но если бы он не успел, если бы на мгновение позже сделал рывок, то был бы ему конец. Поднявшись на ноги, он тут же обнаружил сброшенную девушкой веревку и спокойно забрался по ней на скалу. Тут было более безопасно, так что он спокойно лег и дал волю своим чувствам, а они нахлынули целой волной. Сложно было думать. Страх и паника тогда его не сковали, зато сейчас шел полноценный эмоциональный откат. Шок, если говорить иначе. Он никогда ранее не оказывался в такой ситуации и не мог представить, чем бы все закончилось, если бы не было под рукой Лии, которая заняла столь удобную позицию. 3 попадания в голову, спустя 10 минут нарушила тишину девушка, и монстр продолжал бежать. 2 пули сначала надломили кости, последняя вырвала ее и даже это ее не убило. Лишенная части мозга тварь все равно лезла и хотела тебя сожрать, словно запрограммированная, или просто сама не поняла, что уже мертва, отстраненно говорил Ярев. Человек иногда, лишившись почти всего тела, тоже может совершать некоторые действия. Видел, как одному указали на факт того, что у него нет половины тела на испытаниях, после этого он мгновенно умер. Просто мозг не понимал, что тело уже по факту мертво. А потом, смерть от шока, кивнула Лия. Тут же тварь убила то, что череп сломался окончательно после встречи со скалой. И, видимо, в последние мгновения все же она стала терять координацию. Иначе бы поняла твои намерения. Зверье такое спокойно читает. Поверь, видела. Но все же страшный противник. Жаль, что на продовольствие не пустить, усмехнулся одиннадцатый. Столько мяса впустую. Да будем еще, спокойно отреагировала на это девушка. Но вообще нужно продолжать идти. Нам примерно 1,5 километра в сумме осталось. После скалы 200 метров по берегу, там, если верить карте, и свернем в сторону следующей капсулы. С другой стороны спуск у скалы был пологий, поэтому спрыгивать даже не потребовалось. Хотя странно, что какая-то птица решила организовать себе тут гнездо, как казалось Лие, уязвимое место. Но в голове тут же мелькнула мысль, что это только приманка, на которую могут попасть другие, более наивные твари. В любом случае, странное не трогать. Это правило уже не раз спасало ей жизнь. Дальше путь был спокойным до самого поворота в сторону капсулы. Свернуть пришлось чуть позже, кустарник не позволил бы без потери времени и сил пробраться, так что пришлось его обойти. И пока они его обходили, до слуха 2 колонизаторов донеслись звуки драки животных. Видимо, за тушу дерутся, хмыкнула под нос Лия, но Ярев слышал ее слова, так что кивком поддержал, он все еще шел первым, на всякий случай, плюс, если требовалось, ножом срезал то, что мешалось. Но эти звуки стихли довольно быстро, все же расстояние было приличное. Но на всякий случай то место на карте пометили для проверки. Мало ли что там могло произойти. Может и враг появился, который разыскивает тех, кто приземлился на эту планету. Следы второй капсулы нашлись довольно быстро. Вот только, как и подозревалось, она тоже была уничтожена. Ярев примерно на такое и рассчитывал, когда подметил несколько не самых приятных дыр в обшивке. Но надежда была, ведь они могли возникнуть при ударе о поверхность. Но нет, внутри человека тоже сожгло буквально до костей. Итого нас может быть максимум 12, грустно подметил Ярев. Эля, на связи, с помехами, но все же проследовал ответ от Искина его капсулы. Корректировка маршрута. Эта капсула тоже уничтожена. Память. Пометила, но странно, задумчиво говорила ей, что удивило слегка Ярева. Оборудование говорит, что цель жива, даже сигналы об этом подтверждающие пришли. Возможно, пострадал процессор при ударе, но получаю картинку, ошибка в оборудовании гарантирована. Нужно провести тестирование всех блоков капсулы, чтобы исключить ее в моих алгоритмах в будущем. Когда будет возможно, кивнул Яр, но сейчас построй маршрут к следующей капсуле. Она будет последней, наверное, или еще две получится найти, точнее, добраться до них. До двух, тут же дала ответ Элеонора. Упали на расстоянии в 150 или 200 метров друг от друга. При падении, судя по показателям, были сгруппированы, но в последний момент были разъединены. Вероятнее всего, сцепились в космосе, а разъединились при ударе. Если статистика будет такая же, то в одной из них вы гарантированно найдете живого человека. «Ждем карту», – произнесла уже Лия, дав понять, что без понимания, где именно упали другие капсулы, найти еще кого-то будет практически нереально. Прошло несколько минут, после чего интерфейс у двух колонистов моргнул, карта обновилась. Это позволило спокойно продолжить путь. Лес уже подходил к концу, так что идти было в разы проще. Кустарников также было в разы меньше, но после произошедшего разведчица постоянно смотрела по сторонам. Чем дольше они тут находились, тем больше она понимала, что зверье тут имеет больше особенностей, чем аналогичные на Земле. Условия развития, конкуренция. Эволюция решила пойти иным путем, что сказалось на том, как ведут себя местные обитатели. Но все было спокойно. Вокруг места посадок обычно зверья не было, все понимали, что опасно. Но в любом случае Лия не снижала бдительности. Два вида замеченных хищников, плюс гнездо с костями явно давали понять, что тут в основном хищники. Травоядных даже с расстояния ни разу не было замечено. Четвертая капсула через 200 метров в низине, задумчиво проговорила девушка. Пятая еще через 200. Вон на той возвышенности, указала она винтовкой. Вижу ее через прицел. Пробоин не видно. Та, которая в низине, не вижу. Нужно проверить. В любом случае маршрут прямой. Давай так, покрутил головой Ярев. Ты оставайся тут, следи за ситуацией. У тебя есть оптика, плюс с высоты лучше видно обстановку вокруг. Если что, я смогу быстро добраться до тебя. Вроде пришел в себя после приземления. Приемлемо, кивнула девушка. Только дай несколько минут, найду позицию получше. Дам сигнал, когда можно будет начать спуск. Яр просто кивнул, после чего Лия закрутилась на месте, бегло осмотрела округу. После приметила одно место, где бы ей было видно все вокруг, а ее при этом скрывали по большей части естественные препятствия и складки местности. И, заняв позицию, она дала сигнал по связи своему напарнику, после чего тот начал спокойный спуск. На всякий случай он несколько раз останавливался, смотрел, куда ступать. Ему не слишком нравился этот спуск. Много мелких камней, много едва заметных косточек, словно тут было какое-то местное кладбище. И чем ниже он спускался, тем больше становилось понятно. «Это русло реки», — произнес он, пересохший. «Нога порой вязнет в почве, сложно вытащить. Если что, прикрывай. Быстро, возможно, не доберусь. Точнее, быстро точно не доберусь. Но и зверье точно не сможет быстро преследовать. Это хоть радует. Его и не видно, словно все избегают этого места целенаправленно. Следы бы тут за несколько суток не исчезли. Почва такая. Так что, вероятно, даже не потребуется убегать. Но я слежу. Не буду рисковать и спускаться. Правильно. Ладно. Иду дальше. Тяжко, но надо. Примерно 20 минут потребовалось, чтобы преодолеть всю дистанцию. Чем дальше, тем тяжелее. Грунт не успел высохнуть до конца, и ноги вязли практически по колено. Но все же удалось добраться до капсулы, вот только уже было видно, что она уничтожена. В прямом смысле слова, корпус был разорван на куски, его фрагменты лежали то тут, то там. Несколько блоков оставались целы и каким-то чудом еще работали. «Видишь, где можно обойти это место?» — связался с Лией Яр. «Нет, придется спускаться», — спокойно ответила девушка. «Иных путей нет. Овраг очень большой, длинный, точнее. И да, это некогда была река, ты оказался прав. По левую руку видно плотину, некий аналог бобров, скорее всего. Но не суть. Прикрывай тогда, я поднимаюсь. Когда поднимусь, пойдешь следом за мной». 11, кивнул Яр. «Но, думаю, будет куда меньше. Ладно, проверяем капсулу и возвращаемся на поляну. Если и та уничтожена, то придется самим, вдвоем организовывать лагерь и ночное дежурство делить между двумя. Скорее всего, там цел человек», — уверенно сказала девушка. «По крайней мере, сколько бы ни пыталась увидеть пробоины у капсулы, не обнаружила». «Надеюсь, что так», — вздохнул Яр. «Все, поднимаюсь. Первый шаг, второй». Нога провалилась еще чуть глубже. Триада ругани. Снова шаг, и еще один. Но чем дальше 11-й уходил от места падения, тем легче было идти. Только теперь ему потребовалось 40 минут, чтобы забраться наверх. «Подниматься, не спускаться», — с усталостью подметил он, а потом включил микрофон. «Готов, можешь идти. Я слежу за обстановкой. Юмика». «Имя». «Юмика». «Фамилия». «Ли». «Возраст». 27. 30 лет, рост 163, вес 52, принадлежность к клану Йеллоу, семейное положение на момент начала экспедиции, замужем, Ренли, специальность, инструктор по выживанию, лесничий, дополнительные навыки, рукопашный бой, акробатика, легкая атлетика, навыки владения оружием, легкое ручное вооружение, различное оружие ближнего боя, стиль боя, ближний бой. Причина участия в первой колонизации. Личное желание участия всей семьей в экспедиции, отобрано клановой комиссией при прохождении жестоких тренировок. Возможности автономного пребывания на планете, при базовом наборе выживания, возможность установления нормального быта в дикой природе, время пребывания ограничено продолжительностью жизни. Имплантаты, мышечные ускорители, когнитивный ускоритель восприятия, замененные руки со скрытыми клинками в них. Предыстория. Родилась 7 числа 9 месяца 6124 года 3 эры. Родители – фермеры. Когда ей было 12 лет, в результате нападения остатков мутантов из ранее невыявленного гнездовья была полностью разорена деревня, в которой жила. В результате осталась одна из немногих выживших. Решила покинуть деревню, но не рассчитала свои силы, заблудилась в огромных диких лесах. Дальнейшая судьба неизвестна вплоть до возраста 16 лет. Вернувшись в цивилизацию, стала подрабатывать в качестве проводника по дикой местности. В возрасте 19 лет сопровождала высокопоставленного офицера, о чем не подозревала, после получила предложение и поступила на службу в клановые войска. Во время службы быстро продвигалась по карьерной лестнице, получая все это время необходимое образование. В результате познакомилась с Ренамли, за которого вышла замуж. В возрасте 25 лет, вместе со своим мужем, подала заявку на прохождение экзаменационных тестов на право участия в экспедиции. Используя все приобретенные навыки, смогла с отличием пройти все испытания, подтвердив свою специальность, продемонстрировав превосходные навыки владения оружием ближнего боя. Итоговой колониально-экспедиционной комиссии после рекомендаций клановой комиссии с предоставлением записи всех тестов была оценена на 8 из 10 баллов, была допущена в качестве бойца прорыва и эксперта по выживанию, проводника по дикой местности. В последующем провела 3 года в анабиозе при перелете между звездными системами. Биологический возраст не изменен. Хронологический возраст на момент прибытия к колонизируемой планете – 30 лет. Личные качества – немногословно, вспыльчиво, импульсивно. Возможные роли в качестве колониального жителя – лесничий. Физические способности – сила – 4 из 5. Выносливость – 4 из 5. Ловкость – 4 из 5. Глава 5. В худже уже да Джиегуа Бухаа. Словно непонятную скороговорку произнесла новый член команды, после чего поднялась из капсулы, оглянувшись по сторонам, и начала без какого-либо акцента говорить на мировом языке. «Прошу прощения», само вырвалось. «Ничем хорошим это не обернулось», уточнила Лия, которая на всякий случай держала винтовку готовой к бою. «Да», кивнула представительница желтого клана. «Но с мужем мы приняли решение сюда отправиться, назад не отступить. Но и не ради отступления мы сюда прилетели. К слову, про мужа. У нас с ним индивидуальная связь. Судя по тому, что вижу внизу, он не там, но он жив. Надо будет его найти. Срочность играет большую роль для тебя», — уточнил на всякий случай Ерриф, смотря на нее. «С учетом того, что я прочла про вас», — нахмурилась девушка, сузив глаза и так с узким разрезом. «Пока можно не спешить, но его специальность пригодилась бы при строительстве базы. Но в данном случае справлюсь и я с вами. Так что сейчас я настаиваю на том, чтобы вернуться на то место, где будет располагаться наша будущая база. Мужа найти еще успеем. Он жив. Этого мне достаточно для моего душевного спокойствия». Ерриф кивнул, а Лея расслабилась. Возле капсулы дело оставалось за малым, дождаться, когда девушка заберет практически все, что только можно было унести, распределить это между всей тройкой и начать обратный путь. Ее капсула пострадала, половина блоков была уничтожена, но ей повезло, она осталась жива, хоть и проснулась уже достаточно давно. Когда 11-й со своей напарницей подобрались к капсуле Юмика, они были удивлены тому, что на них она смотрела вполне осознанно. В ее взгляде не было страха, не было тревоги, только злости и ожидания. Она надеялась на то, что ее освободят. Она была уверена в этом, но сама изнутри не смогла открыть капсулу, та не отвечала на запросы. Поэтому и капсулу пришлось вскрывать весьма оригинальным методом. Ли пришлось сделать несколько выстрелов в ту точку, где была взрывчатка, выбивающая защитную стеклянную панель. Опасались, что взрыв может повредить слух девушки, да и не только слух, но обошлось. Она пролежала минут 10, после чего поднялась, выдав фразу на своем родном языке. Все прошло куда спокойнее, нежели с Лией, но более оригинально. Назад через низину группа решила не возвращаться. Юмика сразу посмотрела туда и пошла в отказ, зато предложила другой вариант, который понравился всем. Путь более длинный, но, скорее всего, не такой затратный по силам. Не придется вязнуть в грунте, а просто его обойти. Заодно я смогу точно понять, что послужило причиной остановки водного потока. Земля вокруг может в скором времени начать страдать, если ничего не сделать. Это нарушение естественного процесса. У меня есть взрывчатка, но пока я не собираюсь ее применять. Но, думаю, вы и так пришли к выводу, что этому послужили местные бобры. Девушка говорила довольно быстро, стараясь проявлять минимум эмоций. Если они агрессивны, то придется искать другой путь, решила вставить свои 5 копеек Лия. Юмика тут же обдала свою собеседницу таким взглядом, от которого стало жутко всем. А потом раскосый взгляд скользнул по винтовке, и желтая хмыкнула, помотав головой. Своими выводами она не спешила делиться, но Яр сразу понял, что та хотела показать этим жестом. Пока есть оружие, большая часть животных не страшна для их группы. Разочаровывать он ее не хотел. Пришлось идти примерно 2 километра до созданной дамбы. И, что удивило всех, это сделали не животные, а сама природа. Где-то был сход камней. Насколько давно, судить никто не смог, но явно это место образовывалось долго. Просто стечение обстоятельств. Поэтому и подорвать было не жалко. Вода в некоторых местах подтекает, подметила Лия, показав рукой в сторону нескольких ручейков. Видимо, из-за этого почва и не твердеет. Прорвет, эксперт? Последнее было произнесено с некоторой издевкой, на что Юмика никак не отреагировала, а просто присела, попросив прицел от винтовки. Понимание, что к ней еще нет полного доверия, обнадеживало всю команду, поэтому Лия смело решила отдать всю винтовку целиком, заблаговременно ее разрядив. Это быстрее. Удивлена, честно призналась Ли. Сама в шоке от себя, усмехнулась девушка, бросив взгляд на Ерриева. Тот лишь стоял в сторонке и спокойно следил за этими двумя, оценивая, насколько тяжело ему придется с ними. Впрочем, ничего такого серьезного он не заметил. Понимание, что им придется работать вместе, у девушек было, соревноваться за мужское внимание они тоже не будут, так как у одной из них был муж. Когда Ерриева готовили, то на эту тему был отдельный курс лекций по психологии управления. Он знал, что девушки могут натворить куда больше из-за своих соревнований, нежели мужчины, по одной простой причине. Вторые по своей психологии, заложенной природой, не хотят действовать скрытно и играть в подставы, а вот девушки, вполне. Так что ситуация пока была вполне себе вписывающаяся в такое понятие, как контролируемая. Он не будет воздействовать никак, лишь смотреть со стороны, понимать, оценивать, а дальше корректировать, если потребуется. Главное – понимание. Это он подметил. Остальное – дело времени. Коллектив может притереться, главное – дать ему это сделать и не создавать при этом проблем, наоборот, создавать все условия для взаимовыгодной работы. «Сама проблема не решится», – отпрянула от прицела Юмика. «А реку восстановить надо будет, иначе пострадает планета в этом участке. Экосистема сойдет с ума, и нам будет только хуже от этого. Озеро, которое находится возле будущего лагеря, насколько я понимаю, питалось подземными ручьями от этой реки. Оно может исчезнуть. Сроки не скажу, планета другая, условия другие. Но решать проблему надо. По ту сторону много еще капсул», – уточнила Лия, посмотрев на Ярева. Яр глянул на карту, быстро оценил обстановку и тяжело вздохнул. Сразу всем стало понятно, что проделывать свой путь по этому маршруту придется, и не раз. Им придется строить мост. Временный, не временный, но придется. А это лишнее время для работы. Либо сразу следующими рейдами закрыть всю территорию севернее этого русла реки, чтобы потом смело подорвать естественную преграду. Быстро обрисовав ситуацию, Яр дал понять, что может потребоваться и какие выходы из ситуации он видит. В глазах девушек даже читалось уважение, что он так быстро, по крайней мере мысленно, пришел к многим выводам. Не все они были положительные, не все они сами по себе были радостные, но то, что они сделаны, внушало доверие. И одиннадцатый это понимал. Уважение в данном деле – главное. Без него его не будут слушать, и не навыками он будет его добиваться, а своим управлением, предложениями. Сама конструкция была довольно устойчивой. Юмика, отдав винтовку, попросила Лию сделать несколько выстрелов по точкам, которые ей казались ненадежными. Вся конструкция выдержала, только появился один новенький ручеек, так что группа смело, но по одному, перебралась на другой берег некогда реки. А вот то, что они видели западнее, было бы это у нас на планете, это была бы экологическая катастрофа, пробормотала себе под нос Юмика, с ненавистью посмотрев в сторону капсулы. Лес затопит в течение месяца, тот, который по другую сторону. Вода прибывает, причем стремительно. За этот вал она не перевалит, вся будет уходить через другой берег, более низкий. И это вызовет огромную миграцию живности. Нужно будет оценить, от нас или к нам. Но экосистема в долгосрочной перспективе пострадает. Нужно решить проблему, если мы обоснуем тут колонию. Нам тут жить, и планете нужно показать, что мы на ее стороне. Фанатичность какая-то, отрешенно прошептала себе под нос вторая девушка, за что стала обладательницей еще одного нелестного взгляда от своей новой напарницы. Дальше все шли в тишине. Первой шла Юмика, ее снаряжение полностью позволяло прокладывать маршрут, а навыки и знания конечной точки, делать это максимально эффективно. Следом за ней, примерно метрах в пяти, шел Ярев, который при необходимости оказывал помощь. Все же их цель была не только в том, чтобы добраться до нужной точки, но и создать маршрут, по которому им придется пройти, и не раз. Когда они вернулись на прошлый маршрут, новенькая даже похвалила Лию за то, по какому они пути пошли. Это было не обязательно, а вторая расценила это как издевку. Что-то между ними складывалось не совсем гладко, но Юмика просто была пряма, а Лия пыталась найти скрытый смысл в ее словах. Почему-то это ей не соответствовало. Тут кого-то убили, на вершине скалы остановилась Юмика, осмотрев то, что было под ее ногами. Кого-то очень большого загнали в ловушку, использовали какой-то отвлекающий фактор. Пока еще шли обратно, Лия попросила Ярева не сообщать о том, что именно тут погиб зверь, который чуть не прикончил командира отряда. Причина банальна – проверка способностей. Мало ли что писала система, нужно было убедиться в ценности этих надписей. Банальная проверка, которая могла показать и рассказать куда больше, чем архив. От нее зависит жизнь, это было обязательным. Зверь сделала Юмика глубокий вдох через нос. Самка, минимум три потомка, охотилась. Большая, судя по следам лап на песке метра три минимум в длину может, пять видимо, шла за вами следом. Но кто-то на нее напал, она сражалась. Нет, не сражалась. Возле скалы она уже была мертва, значит, что-то с ней произошло раньше. На миг девушка затихла, быстро осмотрелась по сторонам, обнаружила еще несколько только видимых ей следа, после чего смело спустилась вниз. Там она начала бродить по округе, пытаясь понять, есть ли еще какая-то угроза или нет. Осматривала каждую сломанную веточку, каждый след твари. В воздухе пыталась дорисовать картинку, после этого тяжело вздохнула и посмотрела на своих сопровождающих. «Вы ее подстрелили, когда она начала нападать», — с недовольством проговорила Ли. «Она уже практически умерла, но добила саму себя, когда врезалась головой в скалу. Дальше вы ушли, бросив тушу, а ее утащили в реку, предварительно переломав несколько костей. В воде ее перетащили на другой берег. Вон они, крокошипы», — кивнул Ерев. «Так и думал, что они завершили начатое». «Мясо впустую», — прошипела представительница клана Иллоу. «Ладно, пустое. Думаю, тут можно будет свернуть. Тут несколько интересных путей вижу, давайте за мной». И девушка не ошиблась. Лия хоть и была разведчицей, но ее навык жить в лесах был не такой развитый, как у ее новой спутницы, поэтому та даже не горевала, а пыталась мотать на ус. Слушала все, что вслух бормотала Юмика, пыталась отследить каждый ее шаг, понять образ мышления, и все чаще приходила к мысли, что та больше не думает, а чувствует. Запахи, звуки, даже вибрация земли. Юмика оценивала все комплексно и выбирала маршруты, пути, комментировала все видимое, пытаясь показать свой навык, доказать свою полезность. Она не была глупа, она понимала, для чего все сейчас. Они в условной безопасности, поэтому и могут такое себе позволить. Была бы ситуация критическая, они бы ей просто доверились. Уже ближе к вечеру группа добралась до поляны. Лию отпустили полностью забрать все из своей капсулы, в том числе и свою палатку. Юмика с Еревом, под управлением первой, начали организовывать первичный лагерь. Все же в плане выживания у нее было куда больше опыта, невзирая на то, что командиром был Яр. Делегировать полномочия тоже нужно уметь, знать, когда дать управлять другим, тоже. К закату все палатки были установлены, а первый забор-плетень вокруг палаток построен. Он мало чем мог помочь, только задержать возможного зверя, но даже он давал чувство защиты, некое спокойствие. Мелочи, но они были необходимы. Это уже потом будет возможно создать частокол вокруг лагеря и возвести башню для наблюдения. Сейчас на что хватило сил, так на самый минимум. Остальное потом. В итоге я расстался в лагере один. Юмика ушла за хворостом, а Лия все еще бродила туда-сюда, перетаскивая свое имущество. Одну палатку было решено выделить под склад, вторую – для ночлега. Третья была утеряна, о чем Яр сильно сожалел. Но не страшно, даже двух уже достаточно для обеспечения минимума. Главное, что все идет пока по плану. Не совсем все, что рассчитывалось изначально, но отклонения не критические. Людей, которые погибли при посадке, жаль, но это данность. Действовать надо сейчас, а сожалеть о произошедшем можно будет и после. Если это после вообще настанет, проговорил себе под нос Ерев, забив последний колышек второй палатки, более надежно ее фиксируя. Вроде все готово, теперь можно спокойно отдохнуть. Эля, слушаю, четкий голос помощницы прозвучал из динамиков в районе шеи. Проведи полную диагностику капсул, если есть такая возможность, как найденных, так и не найденных. Осечки не хотелось бы допускать, нам нужно найти преимущественно живых людей, остальных мы сможем забрать после. Плюс нам нужно целые капсулы доставить сюда, чтобы начать организовывать техническую начинку нашей базы. Поняла. У 11-го возникло чувство, что, если бы Леонора стояла перед ним, она бы кивнула. Постараюсь сделать все, что в моих силах, но сигналы с некоторыми капсулами слабые, в некоторых нет нужных модулей. Полный комплекс мероприятий не провести. Сделай все возможное, спокойно проговорить Ерев. Осечки тяжело сказываются на психике, даже если этого никто не показывает, но... «Теорию я прекрасно знаю», — отозвалась помощница. «Проверки начала. Сигналы получили все капсулы. Но, как и в прошлый раз, десятки раз, не обещаю ничего. Повреждения значительные, замыкание контуров связи возможны, как и информирование. Дальше общаться с помощницей времени не было. Началось планирование следующих суток, каждый пытался понять, что кому делать. Выживание на первом месте, остальное потом. А для выживания требовалось многое. В частности, лучше оборудовать лагерь, чтобы здесь можно было спокойно оставить одного человека, который сможет дать отпор зверю при необходимости. А на это потребуется потратить все следующие сутки, — менторским тоном проговорила Юмика. У меня уже есть план, как можно максимально обезопасить лагерь в наших условиях, но нужны лопаты. У нас их две. Потребуется много веток, которые установим в ямы. Примитивная ловушка, в которую мы сами не должны попасться. Плюс нужно будет сплести еще несколько контуров плетеных заборов. Долго и сильно никого не задержит, но заставит зверя думать. Не все они дураки, просто так не рванут на что-то новое, как вам это удалось уже сегодня понять. Но все равно нападут рано или поздно, добавила Лия. Я могу заняться ветками, у меня есть навыки собирать и делать ловушки. Тогда мы завтра с Ерревом, если наш начальник не против, будем заниматься рытьем ям. Когда ветки будут собраны в достаточном количестве, то я буду создавать стены. А ты, посмотрела Юмика на Лию, поможешь Ерреву. Не забываем про перерывы на пищу и пищу в принципе, напомнила главном 11-й. Моя капсула также не особо далеко, из нее нужно забрать все возможное. Необходимо этим завтра тоже заняться. Чем раньше сможем собрать как можно больше запасов тут, тем меньше будет потом переживаний, что что-то мы могли упустить. Резонно, кивнула Юмика. Тогда Ли, думаю, нужно поставить дополнительную задачу. Как раз местность лучше разведаю, кивнула девушка. Может, найду логово той твари, которая за нами охотилась. Если там есть ее котята, то от них лучше избавиться, пока они не подросли и не начали мстить. На земле бы я возразила, свела брови некогда китаянка, но тут я полностью с тобой согласна. Рисковать нельзя. Планета девственна тут, мы ей и так в будущем поможем. От пропажи матери этих котят вреда больше, чем от их смерти в последующем. А теперь ночное дежурство, произнес долгожданные слова Яр, после чего поймал на себе жалобные взгляды обеих девушек. Интерлюдия. Корабль. 11-е сутки с прибытия в звездную систему. Командир, пришло зашифрованное и растянутое во времени сообщение от эскинотипа Леонора. Раздался в каюте капитана корабля голос корабельной помощницы, что в очередной раз напомнило служивому, что один он уже никогда не будет. «Докладывай», — сказал он со вздохом, отложив в сторону планшет, создающий умную проекцию на небольшом расстоянии от него. «Одна из основных капсул успешно доставлена на планету. Шанс успеха миссии повышен с 1% до 3%, с легкой тревогой. Все же это была симуляция личности, а не просто искусственный интеллект», проговорила Аврора, выживший, будущий комендант отряда Ерев-11, агент-хранителя. Одна из наиболее неподходящих для ваших целей персон, но с ним, в отличие от остальных, дальнейшие пути развития успеха кратно выше, чем с другими. Сколько часов назад сформировано сообщение и что сейчас по возможной модели будет делать агент? Нахмурился командир, ибо у него были немного иные планы, но хранителя было просто так не переиграть. Главное, всегда человечество. Даже такой выбор судьбы был лучше, чем если бы ни одной командной капсулы не приземлилась на новую планету. Что-то лучше, чем ничего. Сообщение было сформировано сразу, после успешного приземления и пробуждения оператора командной капсулы, моментально отозвалась и, в данный момент, в соответствии с моделью, командир отряда обязан найти минимум 3 помощников для организации базы. Но данные показывают, что часть капсул при подлете к планете были уничтожена, часть – из-за атмосферных явлений, часть утратила свои функции еще на подлете к планете, слишком много космического мусора вокруг нее, возможны потери среди тех, кто приземлился, ожидаемо, кивнул командир, в соответствии с моделью через 109 дней сколько останется в живых колонистов на корабле, без учета экипажа, зависла на долгую минуту Искин, подсчитывая, оценивая, взвешивая возможные события, около 1 000 000. Точную цифру сказать невозможно. Сейчас средняя скорость отказа капсул гибернации с гарантированной смертью колониста – 3 в минуту. Но скорость будет увеличиваться и ближе к концу срока составит 9 капсул в минуту. Возможно, 10. Сложно оценить. Все ремонтные работы завершены, на всякий случай уточнил капитан корабля. Большая часть – корабль готов к планомерному снижению энергопотребления в соответствии со всеми моделями выживания, и пыталась скрыть тревогу, но модель ее личности не позволяла этого делать, какую бы страшную правду ей не приходилось говорить. Тогда рассылай приказы всем незанятым бригадам отправляться в свои капсулы, обеспечь им приоритетное питание и повышенную гарантию выживания в предстоящий срок. Смертность 2 из 3 слишком демотивирующий фактор, чтобы ложиться в капсулу. Гарантировать не имею права, основные специальности для выживания колонии выделены, требуется соблюдать равновесие, чтобы гарантировать планомерное развертывание и обеспечение всеми видами снабжения будущих поселенцев, обещать кому-то более высокий шанс выживания, заведомое введение в заблуждение. Капитан корабля вздохнул и положил голову на стол. Сколько бы близко и не приближались к границе человека, до человечности им было невероятно далеко. Рационально наврать, чтобы обеспечить снижение потребления энергии у корабля, ядро которого повреждено и которое уже не восстановить. Нерационально было говорить правду, сразу лишив себя поддержки. Сладкая ложь порой лучше горькой правды, если это необходимо для выживания большинства. Маленькое зло в череде других маленьких зол, компромисс ради будущих компромиссов, проговорил себе под нос офицер, после оторвал голову от стола и более в спокойной манере уже приказал: «Говори всем так, как я тебе приказываю. Мне плевать, что это противоречит твоим матрицам и расчетам. Рационально погрузить их в сон без лишнего шума и возможных конфликтов. Если они должны умереть, то будут похоронены с почестями. Нам колонию разворачивать, а не мелкую базу где-то на астероиде. Колонию, которая с первых секунд своего существования должна будет обеспечивать всем себя сама. Поставки с Земли будут редкими и нестабильными». «Поняла, так точно, командир». Снова Аврора пропала на некоторое время, за которое командир успел сделать несколько личных важных дел, позволив самому себе приготовиться к возможным последствиям будущих выборов. Личное оружие держать при себе, как и несколько гранат малого радиуса действия, всегда полезно. Он слишком хорошо знал людей, чтобы верить в лучшие. Кто-то, 100%, будет противиться, кто-то, 100%, попытается захватить власть. Поэтому он не имел права спать в капсуле все эти дни. Да, это гарантия его выживания, но также это и гарантия выживания для остальных. Кто-то должен принимать решения, чтобы потом сложить за них свою голову. Он знал, на что подписывается и какие могут быть последствия. За любое зло, какого бы оно масштаба ни было, придется платить. «Тут меня казнят», — подбросил он свою счастливую пулю, которую достали буквально из сердца в его молодости во время одной из операций. «Но для Земли я буду тем, кто смог довести дело до конца. Пусть мои действия сочтут ошибкой, но хоть кто-то останется жить. Кто-то лучше, чем никто». Незанятых капсул гибернации осталось 189, 188, 187. «Началось», — с облегчением вздохнул офицер. «Хоть тут у нас не возникло проблем, осталось лишь дождаться сигнала с планеты. Аврора». «Да», — тут же отозвалась она. «Отправь Элеоноре задание. Пускай формируют базу данных по планете. Они это и так будут делать, но ты ее периодически запрашивай в минимальном объеме. Раз в 10 дней. Нам нужно понимать, куда попадем. И ежесуточный доклад об обстановке. Вдруг потребуется подкрепление. Но раскидываться капсулами, как было сделано ранее, нерационально». «Что рационально, а что нет, принимаю решение я», — жестко ответил офицер, ударив кулаком по столу. «Твоя задача — слушать меня. Это уже спасло нам жизни. А если бы ты выполнила приказ мгновенно, то не пришлось бы сейчас думать, как спасти больше жизней. Иначе бы все работало как часы. Прошу прощения операторам средств связи, задача поставлена, все приказы будут отправлены». «Вот и славно», — вздохнул командир, глянув на часы. «Уже третьи сутки пошли. Я спать, если что случится, буди сразу. Если не сдохну во сне». Глава 6. Сутки 2. Перевалило за полночь. Лия сидела первая на охране и смотрела в небеса. Сегодня не было облаков, так что развлечение для себя смогла спокойно придумать. Новый небосвод, новые созвездия. Сколько их тут можно будет сформировать? Сотни? Тысячи? Она не знала, но с удовольствием фантазировала, выделяя некоторые скопления звезд, пытаясь представить реальных или мифических животных. Вот 6 звезд в виде буквы, почти идеальные. Она мысленно обозначила это созвездие как зеркало. Почему нет? Может, ее название приживется в веках, но она сильно сомневалась в этом. Но даже так, в одиночестве, это помогало скрасить вяло текущее время. Лучше так, чем смотреть в одну точку и медленно моргать. Когда мозги работают, спать не хочется почти всегда, если есть достаточно силы воли. Вообще сон был распределен следующим образом. Первой была Лия. Так как она была пробуждена, вторая и на ногах провела много времени, ей досталось 6 целых часов сна и первые 3 часа дежурства. Второй была Юмика, она на ногах провела меньше всего времени, так что ей достался самый паршивый дробный сон. Последний, Ярев, он почти сутки на ногах провел, ему позволили провалиться в сон первому, чтобы затем закончить дежурство. В итоге их ночь составляла 9 часов. Не 8 стандартных, как должно быть, но и сутки тут длились точно дольше, нестандартные 24 часа. Или ей это только казалось из-за нервов. Планета, которую должно было колонизировать человечество, практически полностью походила на колыбель человечества, даже размерами она не сильно отличалась, гравитация тоже имела малейшие отклонения. Звуков в лесу становилось тем больше, чем тише себя вели колонисты. Живность явно начинала просыпаться, первый шок от падения неизвестно чего начал проходить, и обычные жизненные циклы начали возвращаться в норму. Где-то кто-то резко кричал в ночи, заставляя девушку вздрагивать. Иногда казалось, что буквально за тоненькой стенкой бродит огромный тигр, который рычал и ждал, чтобы напасть на уснувших людей. Где-то кто-то носился, где-то кто-то кого-то грыз. Один раз даже до нее донеслись звуки схватки между кем-то большим и страшным, что даже деревья стонали от ударов с их тушами. Страшный мир, пробормотала девушка себе под нос и крепче обняла свою винтовку правой рукой. И она ни разу не ошиблась. Этот мир был диким, ни одна ветвь не смогла эволюционировать так, как это сделали в свое время люди, никто не смог обуздать дикий нрав планеты. Поэтому он был первобытным, инстинктивным. Тут все сводилось к банальному выживанию. Каждый сражался за свою жизнь так, как это происходило тысячи лет назад на Земле, пока не появились сотни городов, в которых люди стали царями своих жизней, условно. Но ее время подходило к концу. Чип колониста давал минимальный интерфейс, никакого искусственного интеллекта в голове, но даже этого было много. Даже видеть постоянно время и карту перед глазами, что удалось сделать далеко не сразу, дорогого стоило. Чип был ограничен в функционале, но был невероятно полезен. И она точно знала, ей сидеть еще 15 минут, после чего будить сменщицу, которой придется отсиживать свои 3 долгих часа, которая явно сможет понять больше, чем разведчица. Но остаток времени пролетел незаметно. Звуки стихли. Сытые хищники тоже ночью хотели отдыхать, из-за чего направились в свои логово и берлоги. Травоядные, если на этой планете вообще имелись, затихли еще раньше. Только редкие птицы проносились среди звезд, едва различимые на темном небосводе. Но звезды тут красивые, улыбнулась девушка, выделив, наконец, для себя длинную полоску Млечного Пути, большого дома для человечества. Непривычные а эти на слона похожи. Но время прошло, она встала и разбудила свою напарницу, с которой в итоге удалось под конец дня найти общий язык. Юмика в какой-то степени была дикой, своенравной, дерзкой, но по-своему открытой и отзывчивой. Она всегда была готова помочь, прийти на выручку, если верить ее более широкому досье. Но верить ли ему, туда могли написать то, что сочли нужным, умолчав о том, что будет вредить общему делу. Она вообще могла быть уголовницей, да любой из колонистов мог им быть, того требовало дело. Без происшествий, потянулась китаянка, вглядываясь в ночное небо. Непривычно, неуютно, придется привыкать записывать, чтобы ночью можно было спокойно ориентироваться. Вот как раз можешь нормальную звездную карту составить, усмехнулась Лия, перекидывая ей свои наброски на листке бумаги, которые дублировались также системой. Я начала рисовать, можешь продолжить.